Это мы установим. Терияки находится под постоянным наблюдением. Мы не думаем, что его снова используют террористы. Таких людей используют один, самое большее два раза. В любом случае, постарайтесь выиграть время. Время нам нужнее всего. Мы ведь чудеса творить не умеем. «А американцы не интересуются кладом Роммеля?» — спросил Винтер. Суриц пожал плечами. Репортер, которому Сутер несколько лет назад продал информацию, хотел, кажется, организовать экспедицию, но покуда до этого не дошло. Юсуф Захра очень интересуется американцами, которые якобы должны проводить здесь разведку. Пожалуй, это его всерьез беспокоит. «А они должны вести здесь разведку?» «Мне об этом ничего не известно, однако я ему обещал сообщить, если узнаю что-нибудь». Это интересно. Неужели похитители опасаются конкуренции?» «Вы все еще продолжаете аэрофотосъемки?» «Конечно, но это безнадежно. Песок, песок, один песок. Я еще должен просмотреть сегодняшние снимки». «Что ж, не буду вас задерживать. Спокойной ночи». Они пожали друг другу руки. Войтах выскользнул из нагретой дыханием кабины в непроглядную ночь. Его затрясло от холода. Он отвернул рукава рубашки, застегнул воротник. На заднем сиденье валялся старый с вытянутым воротом свитер. Он надел его и завел мотор. «Армейская казна Роммеля». Лендровер послушно устремился в ночь. Когда-то, 40 лет назад, колонна грузовиков в далеком оазисе, 98 ящиков и 2 бочки золота, на каждого верблюда по 2 ящика плюс наездник. Сколько же мог весить один ящик? Он напряженно раздумывал. Холод проникал сквозь свитер. Время от времени его начинало трясти, то ли от холода, то ли от возбуждения. Может, началась золотая лихорадка? Он улыбнулся в темноте. Только переутомление и нервное напряжение. Его интересовали другие клады. Термометр за ночь упал не менее чем на 20 градусов. Вся эта романтическая история с караваном полковника Нидермана, однако, не до конца продумана. Логическое мышление опытного геолога сразу отметила трещины. Геолог не смеет допустить ошибку даже на глубине 5000 метров. Все должно точно подходить друг к другу. Что, например, стало с теми 50 верблюдами, когда караван через 2 дня возвратился в оазис? Если бы солдаты вернули их местным жителям, то не было бы разговора о выгодной продаже, а говорилось бы о сдаче в наем. Если бы их перестреляли, то об этом жители бы помнили до сегодняшнего дня. 50 верблюдов просто исчезли из человеческой памяти. Куда? Может быть, часть экспедиции со всеми верблюдами продолжала двигаться дальше, а часть, водители грузовых машин, вернулась в оазис и на этих машинах уехала. И то, что все они погибли, свидетельствует, что их было совсем немного, а потом, десятки лет спустя, начали всплывать участники экспедиции, которые тогда не погибли. Уж не те ли это, кто продолжал двигаться дальше с караваном верблюдов? Генрих Сутер продал информацию американскому журналу и исчез. Другой свидетель был убит, возможно, потому что отказался дать информацию. Третий живет неизвестно где. Похитители доктора Тиссо знают немногим больше, чем Интерполу удалось установить за 2 недели. Значит, их информатор сам не присутствовал при заключительной фазе. Еще одна из загадок Второй мировой войны. В 3 часа утра он с выключенными фарами подъехал к палатке. Было еще темно, но далеко на востоке уже затрепетал первый признак рассвета. Призрачное лицо ночи просветлело. В лагере арабских рабочих топили печь. Он видел столб подымающегося дыма, временами озаряемый снопом искр. Прежде чем прозвучит утренняя молитва, будет выпечен свежий хлеб. Он вошел в палатку, стащил через голову запыленный свитер,